Часть вторая. Глина. Глава седьмая. Встреча. В разгар зимы 932 года по священному мусульманскому календарю, не дожидаясь схода снегов, бей Мансурова и Миреева ногайских родов, Девлет-Гирей покинул свою ставку у Кривого колодца и в сопровождении 200 верных нукеров, русского по имени Менги Нукер, и десятка его телохранителей помчался по заснеженной степи. Путь его оказался нетороплив и извилист, потому как на стоянках коням приходилось самим вырывать себе траву из-под снега, а травы этой по осени и без того оставалось всего ничего, лишь завяленное солнцем лохмотья. Правда, выросший в здешних степях Девлет знал, как уберечь лошадей от бескормицы, и вел отряд не по прямой, а от низины к низине, по тем местам, где трава оставалась зеленеть до глубокой осени, подпитываясь недобирающимися до поверхности подземными источниками. День-два голодного перехода, 3-4 дня отдыха, во время которых люди отогревались в шатрах, а кони отъедались вырытой травой для следующего перехода. В особо широких и богатых долинах, возле вековых колодцев, а то и открытых взору ручейков, стояли родовые улусы различных кочевых племен. Разумеется, все они давно усвоили простую истину о том, что со своих стад прокормиться самому еще возможно. Но ни жен, ни детей, ни стариков с их безразмерными желудками насытить нет никаких шансов. Поэтому по весне степняки распахивали свою долину, сажали здесь пшеницу, ячмень или овес, и только после этого уходили в долгое летнее путешествие вслед за солнцем, ветром и свежей травой со скоростью 3 верст в день. Именно с такой неспешностью поедают лезущие из земли стебли отары овец, все время с тревогой вглядываясь в горизонт, потому как мстительным соседям, литовцам и русским, жадным донским казакам нет нужды вести с собой многочисленную семью и домашний скарб. Их ничто не привязывает к стадам и водопоям. Они оставляют жены детей за крепкими стенами своих городов и крепостей, перекидывают через спины заводных коней сумы с ячменем и бурдюки с водой и мчатся показать свое ухарство, способное обрушиться в любом месте, с любой стороны. Порубить табунщиков, похватать девок и умчаться, оставив после себя только жалобный вой и черные окружности сгоревших шатров. Но если повезет, и в бескрайних просторах кочевья не найдет ни один из его врагов, род, как десятки, сотни, а может и тысячи лет назад, вернется в свою долину, сожжет заколосившиеся поля, заколят лишний скот, который нет смысла кормить долгую голодную зиму, поставит вокруг колодца свои шатры и станет ждать тепла, моля Аллаха о том, чтобы запасов зерна и мяса хватило до весны. Поскольку, если не хватит, то не свое лишнее зерно род сможет продать вечно голодному Крыму, а будет вынужден ради прокорма отдать жадным османским и персидским купцам захваченную в кровавых набегах добычу и жить мечтой о новых набегах на земли неверных, потому как без принесенной в хозяйство хоть раз в 3-4 года добычи не выжить ни одной степной семье. Именно про колосящиеся в долинах по осени поля и вспомнил Девлет-Гирей, когда русский потребовал с него зерно. Русский прав. Вести с собой несколько мешков зерна для коней куда легче, чем арбу сена. Правда, совсем без сена кони дохнут. Но ведь татарам нужно всего лишь перейти дикое поле. А там, — Гирей широко ухмыльнулся, — там кони досыта наедятся сеном у запасливых русских мужиков. Отряд шел по широкому кругу, останавливаясь в улусах не крупных, а мелких родов. Девлет принимал гостеприимство местного мурзы, его угощение, после чего предлагал прислать к середине апреля к Куркулаку 4 арбы зерна и 500 воинов для набега на русские порубежные земли. Мурзы удивлялись, качали головой, гладили куцые бородки и соглашались. Или обещали подумать, но Гирей знал, пришлют. Возможно, он был плохим калги-султаном, но Степняков знал хорошо, умея отлично играть на их желаниях, противоречиях и насущных нуждах. Гирей знал, мурза мелкого рода не рискнет противоречить воле бея. Знал, мелкие кочевья почти постоянно голодают и обязательно воспользуются шансом сходить за добычей. Знал, мелкие мурзы не смогут заставить его вести себя по-своему, по-привычному. Потребован 5000 воинов с Мансур-бея. Нагайцы придут, но наверняка не привезут с собой зерна, потому что оно в походе не нужно, и не стронутся с места, пока степь не просохнет, потому что делали так всегда. 100 маленьких отрядов по 50 всадников восстать против воли самого Девлет-Гирея не рискнут. Чтобы завершить объезд подвластных кочевий, у отряда ушло почти 2 месяца, и когда они возвращались к Кривому колодцу, солнце уже начинало по-весеннему пригревать. Снежный наст, подтаивавший днем и подмораживаемый ночью, протестующе хрустел под копытами коней. Но время его власти уже уходило, и некоторые склоны холмов уже темнели пропитанными талой водой земляными проплешинами. «Менгенукер!» — оглянулся на русского Девлет, остановившись возле одной из таких проплешин. «Проедь через нее!» Русский пожал плечами, направил коня к темному пятну. Передние ноги коснулись раскисшей глины и после первого шага просто запачкали бабки. После второго на них повисли комья глины. После третьего комья слиплись на ногах в крупные куски. После четвертого на ногах висели башмаки размером с крупный арбуз. Потом проплешина кончилась, и скакун с облегчением потрусил по снегу, еще долго оставляя за собой коричневые следы. «В конце апреля вся степь станет именно такой», — зловеще улыбнулся Гирей. Русский оглянулся на проплешину, потом повернул голову к татарину. «Прикажи запасти побольше длинных ремней. Если так, то нам придется запрягать по 4-5 меринов в каждую телегу». «Сколько успею», — отвернулся бей. «Если ты хочешь выступить в середине апреля, то мы должны выехать из Кривого колодца через 2 недели». К моменту появления у небольшого степного озера Куркулак отряда Девлет-Гирея созванная им армия собралась почти целиком. По берегам бродили 1000 коней, жадно объедая колышущиеся над водой камыши. На вершинах холмов, на камышовой подстилке, плотно друг к другу стояло огромное количество шатров. Каждый мурза считал своим долгом отправляться в набег с собственным походным домом, кое-кто из их сотников тоже. А если учесть, что за каждым родовым правителем стояли всего 5 десятков всадников, которыми командовал, разумеется, самый уважаемый сотник, становилось понятно, почему число шатров заметно превышало число отрядов. «Что скажешь, Менгенухер?» — оглянулся на русского бей. «Пока все просто отлично, Девлет-Гирей», — кивнул османский посланник. «Нужно сегодня же выступать, время не терпит». «Нет, так в нашем ханстве походы не начинаются», — покачал головой бей. «Нужно зарезать пару молодых жеребцов, устроить общий пир, установить командиров 1000 сотен, общий порядок обоза». «Ну так режьте», — огрызнулся русский, — «только быстрее». Быстрее не получилось, поскольку вначале требовалось поставить шатер, под который, оберегаясь сырости, пришлось нарубать камыш. Опять же, для угощения следовало найти коней, которых не жалко зарезать, но и чтобы старыми или увечно сильно не оказались, позор гостей подобным мясом угощать. Потом угощение надобно сварить и разделать. В итоге в обширном шатре Девлет-Гирея полсотни мурзу, пришедших за добычей со своими отрядами, собрались только на следующий день после полудня. Тирц, тоскливо таращась в отверстие в потолке, вместе с Гиреем терпеливо ожидал, пока гости, постоянно ссорясь из-за мест, старшинства рода и возраста, наконец-то рассядутся. И вмешиваться он не собирался. Поди разбери, кто там 300 лет назад держал Чингисхану стремя, кто поводья, а кто действительно настолько стар, что видел это своими собственными глазами. Угодить сразу всем невозможно, и каждый второй станет считать тебя потом личным врагом. Наконец гости угомонились. «Я рад видеть вас своими гостями, уважаемые старейшины», — почтительно приложил Бей руку к груди. «Рад, что все вы откликнулись на мой призыв. Смотрю на наши земли и вижу, что уже много лет не оборачивают наши жены свои животы шелковыми тканями, что сыновья наши пьют кумыс из глиняных плошек, что вместо грязных рабов моют котлы наши прекрасные женщины. И сердце мое возопит от боли, ибо там, за диким полем, богатеют созданные Аллахом для нашего служения неверные, ласкают женщин, призванных стать нашими наложницами, и поедают лепешки, которые они обязаны почтительно подносить к нашим устам». Собравшиеся в шатре татары одобрительно загудели. «И я собрал вас, гордые воины, — возвысил голос Давлет-Грей, — чтобы повести вас на север, в наши богатые угодья, в которых произрастают наши рабы и невольницы, в которых копится наше золото и серебро, чтобы вы могли все это взять, все, принадлежащее вам по праву». Мурзы, услышавшие именно то, что хотели, продолжали одобрительно кивать, о чем-то между собой переговариваясь. «Прости меня, мудрейший бей», — неожиданно заговорил татарин в литовской железной шапке с бармицей и синим шелковом халате, надетом поверх ватного. «Из уст твоих истекает мед, а желания священны и понятны каждому честному человеку. Но моя полусотня подошла только вчера. На нашем пути сошел снег, но еще не родилось ни единой травинки. Наши кони не могли вытащить копыта из грязи, чтобы сделать хоть шаг, а колеса кибиток обросли глиной настолько, что ее приходилось срезать саблями. Как же мы пересечем дикое поле, если степь еще не просохла?» «Русские не хуже нас знают, что степь еще не просохла», — неожиданно вмешался Менгинукер. «И нас сейчас не ждут. Пока ночью падают заморозки, мы можем пройти половину дороги после заката, когда грязь замерзает. А потом мы захватим русских врасплох, повяжем всех прямо в постелях, уйдем назад уже по просохшей дороге». Гости опять закивали, надеясь на возможность легкого, бескровного и прибыльного набега. «Свалиться на головы, пока не ждут, — это удачная мысль». Бей облегченно перевел дух. Он боялся, что русский опять начнет рассказ о необходимости выматывать Московию, чтобы потом захватить. Но Менгинукер сказал именно то, что нужно. «Дойти можно, полону захватят много и легко». Девлет-Гирей хлопнул в ладоши, и слуги понесли подносы с горячими мясными кусками. Первый, разумеется, оказался перед Беем крупнейших ногайских родов. Гирей вынул из-за пояса тонкий, чуть ли не игрушечный ножик, отрезал кобылье ухо, после чего передал поднос несколько удивленному такой честью русскому. Тирц немного подумал, оглядывая кучу мяса перед собой. Есть или не есть? Конина все-таки. Хотя, чего еще жрать в походе? Не человечину же. Между тем, незаметно для глаза неверного, в собравшемся в Куркулаке войске происходило нечто очень важное. Начинался первый в походе пир. Девлет-Гирей, принимая из рук Нукера блюда, внимательно вглядывался в лица гостей, ища среди них знакомые. Вспоминал заслуги того или иного мурзы, истории и слухи, что бродили вокруг его имени или истории рода. Оценивал внешность, характер, молодость каждого. Потом он давал приказы, нукеры вновь принимали блюда и несли туда, куда указал правитель. Во всех татарских родах скот разделывали одинаково, и потому каждый знал, что означает то или иное угощение, какой должности или званию оно соответствует. Правую и левую лопатки получили уже достаточно взрослые мурзы, лица которых были знакомы Гирею и про которых он знал, что это действительно опытные командиры. Это означало, что они будут командовать правым и левым крылом войска. Еще по блюду с лопатками, но уже по одному на троих, получили те, кому надлежало поступить им в помощники. Костяшки передних ног получили трое молодых, излишне горячащихся татар, им выступать в головном дозоре. Хребтину и ноги — мурзы, отряды которых составят основные силы, костяк войска. Теперь основные приготовления были сделаны, силы распределены, цели обозначены. Набег начался. Перед вечерней зарей татары начали сворачивать шатры и укладывать их в повозки. Ближе к полуночи, когда морозец немного прихватил верхний слой грязи, кибитки с оглушительным скрипом двинулись в путь. «Ты полагаешь, из этого можно стрелять?» Хотя весна стояла уже в разгаре, снега еще только начали сходить. Дни держались холодные, и Юля по-прежнему ходила в лисьем комбинезоне, сшитом еще в каушке, разве только оторочку подновила, используя подаренные мужем шкурки. «Я такие же, что у ваших бояр», — просил отковать, не понимая сарказма жены, пожал плечами Варлам. «Только размером поболее. Ведь оно чем больше, тем лучше». «Да», — хмыкнула женщина, пытаясь заглянуть в длинный темный ствол. «Каверн хотя бы нет?» «Чего, говоришь, нет, Юлия? Я такого на мушкетонах товарищей твоих не видел. Внутри должны быть». «Как раз не должны. Ох, ну, изобретатели! Говоришь, лист стальной вокруг прута обратил. Проковал хоть хорошо? Или сварил и нафиг?» «Кузнец наш парень честный. Старался как мог». «Старался, говоришь?» Юля еще раз обошла вокруг пищали с длиной ствола под 2 метра, калибра 4 сантиметра, с грубовато выструганным богатырским прикладом и добротно сделанным фитильным замком. «Ну, пулей, или точнее ядром, из этого обреза лучше не стрелять. Застрянет внутри на какой-нибудь неровности и кранты. Но если старался, если дробью... Ладно, тащи бочонки». Проверив, чтобы запальное отверстие было действительно сквозным, Юля на глазок отмерила около стакана пороху, высыпала в ствол, прибила куском кабаньей шкуры, добавила 2 горстей жребия, каждая дробина с сустав большого пальца. «Павлянок, возьми у стены чурбаки, чтоб поколоть не успели, поставь 2 ряда поперек двора, в смысле, один над другим». «Так». Она подобрала с телеги веревку, примотала пищаль сбоку к оставшемуся после строительства частокола бревну, потом навела на выстроенную смердом баррикаду, насыпала порох на полку, принялась привязывать вторую веревку к спусковому крючку. — Чего ты мудришь, Юленька? Давай я просто выстрелю, и все. — Я тебе выстрелю, — погрозила мужу кулаком женщина. — Иди-ка ты к дальней стене и приляг там на травку. — Нет, погоди, фитили сперва запали. Бояра не отошла на всю длину веревки, присела, пытаясь укрыться за срубом колодца, дернула. Во дворе оглушительно грохотнула. Она приподняла голову и увидела, как тяжелые дубовые чурбаки порхают в воздухе. Кажись, сработало. Павленок! Ой, боярыня! Прижавшись к стене дома, смерть одной рукой вцепился в бороду, другой торопливо крестился. И теперь Юля поняла, почему борода росла у него не как у всех, а какими-то клочьями. Павленок, чурбаки на место поставь. Юля подошла к пищали, внимательно ее осмотрела, потом намотала на деревянный шест кусок все той же кабаньей шкуры, тщательно прочистила ствол. Насыпала новую порцию пороха, дроби, обновила порох в запальном отверстии и на полке. «Внимание! Разбегаемся по щелям!» «Бабах!» Несчастные чурбаки снова взялись в воздух. «Так!» — с облегчением вздохнула боярыня. «Ладно, это ружье я принимаю. Тащи следующее!» После двух выстрелов из другой пищали дубовые колоды выглядели так, словно их по ошибке долго-долго жевал какой-то великан, а потом выплюнул. «Давайте третье!» — немного расслабившись, махнула рукой Юля и принялась перезаряжать очередную новую пищаль. Привязала к бревну, отошла к колодцу, присела, дернула. «Дэнц!» Сруб тряхнула, словно в него врезался грузовик. Сверху посыпались опилки, запахло озоном. «Что это было?» — послышался неуверенный голос Варлама. Выпрямившись, Юля обнаружила, что половина бревна, к которому она привязывала пищаль, лежит перед колодцем, другая — перед домом, а раскрывшийся, словно бутон лилии, пищальный ствол — у основания поленницы. «Образец номер 3 не прошел проверку ОТК», — выдохнула боярыня. «Ну что, благоверный мой, ты все еще хочешь нажимать на крючок последний непроверенный пищали, или все-таки привяжем к бревну?» Впрочем, последний огнестрел оказался достаточно прочным и проверку двумя выстрелами выдержал. «Ладно, уговорил», — кивнула Юля. «Ищи трех добровольцев, пользоваться научу. А пока пошли поужинам, что-то мне водки хочется». «И нет, могу смерда в оскол послать», — предложил муж, и женщина весело рассмеялась. — Такого посыльного ждать проще пить бросить. — Ладно, проходи в горницу, я сейчас Мелитине скажу, чтобы пироги несла. — Кстати, сон она опять видела. Я тебе не говорила? — Будто в погребе, что прошлый месяц вырыли, рыбки плавают. — Ладно, хоть говорить начала, — кивнул Варлам. — Может, и отойдет после ярохи. А то все боялся, в монастырь уйдет. «Барин, барин, вода!» Боярин круто развернулся в дверях, кинулся во двор, на стену, с которой доносился крик поставленного в дозор Тимофея. «Что за вода? Откуда?» «Половодье, барин, весна!» Из-под корней деревьев, что росли вдоль русла оскола, буквально на глазах растекалась вода. «Ага», — лихорадочно принялся вспоминать Батов. «Сено слугов вывезли, все, не унесет. Смерды из леса вернуться успеют. Половодье не пожар. Что еще? Вроде ничего попортить не сможет. Ах, да, погреб. Погреб нужно смотреть, чтобы не подтопило. Ну, Мелитинья, ну, ведунья!» И он громко закричал, обратившись во двор. «Павленок, скот из загона в усадьбу отгони, а то они так к утру уже в воде окажутся». «Что у вас тут?» — поднялась на стену Юля. «Ничего, милая, просто к утру мы, наверное, на острове окажемся. Весна!» Идти по ночам удавалось только первые 10 суток. Затем прекратились и ночные заморозки, и Девлет Гирей, дабы не мучить воинов понапрасну, разрешил двигаться днем. Если только это можно было назвать движением. Глина налипала на колеса в таких количествах, что в крутящемся коме грязи узнать изделие человеческих рук было совершенно невозможно. Лошади сами не могли поднять ног из-за налипающих на них глиняных башмаков, не то что волочь что-либо за собой. С помощью связанных вместе вожжей длинных веревок в каждую кибитку впрягали по 4-5 коней. В упряжках оказались все заводные, запасные и прочие кони, но даже в такой дурной упряжи обоз тащился в несколько раз медленнее обычного пешего человека. При попытках вступить на землю сапоги степняков едва ли не вмиг обрастали такими же бурыми комьями, да так, что потом у них не хватало сил забраться назад в седло. Мурзы уже начинали думать о том, чтобы бросить к шайтану все свои красивые шатры, ковры и припасы, махнуть рукой на набег и выбираться назад к родным кочевьям, если это только возможно. Татары при виде того, как их кони останавливаются, завязав выше колена в грязи, и просто отказываются сдвинуться с места, не в силах поднять ног, спускались с сёдел и обреченно садились рядом. Среди всего этого отчаяния бродил огромный русский в своей мятой кирасе и с бьющим по ногам мечом. Его кобыла тоже отказывалась поднимать ноги, и он шел пешком, волоча на ногах пудовые комья, но совершенно не обращая на них внимания. «Давайте, двигайтесь!» Он то наваливался плечом на окончательно засевшую кибитку, проталкивая ее на несколько шагов вперед, то нахлестывал вставшую посреди дороги лошадь. «Не спать! Двигайтесь! Двигайтесь!» «Это шайтан!» — не выдержал один из воинов. «Он хочет утопить нас, заманить и утопить в грязи!» «Не пойдем, не пойдем дальше!» — поддержали его товарищи. «Кто не пойдет?» Тирс ухватил одного из крикунов и рванул к себе, едва не выдернув из седла. «Кто сказал, не пойдет?» Позади послышался характерный шелест, выдергиваемый из ножен стали, и Тирс качнулся в сторону, перехватывая татарина за пояс и перекинул через себя, подныривая вперед. Клинок, который предназначался его голове, рассек ватный халат бунтовщика, глубоко погрузившись в тело. А русский, перехватывая кисть у самой рукояти сабли, качнулся в обратную сторону, одновременно поворачивая весь корпус вправо. Татарин остров взвизгнул, вылетая из седла, вскочил, с изумлением глядя на свою скрючившуюся из-за разрыва сухожилия руку. «Кто еще хочет повернуть, уроды? Но!» Менгинукер, раскинув руки, повернулся из стороны в сторону. «И запомните, трусливые шакалы, степь одинакова везде. Мы 10 дней в пути. Повернете назад, успеете сдохнуть 10 раз. Пойдете вперед, получите золото и баб, ясно? Это чей род взбунтовался?» В несколько шагов он одолел расстояние до Мурзы в железной шапке и синем халате, схватил его за загривок и, приподняв над седлом, скинул в грязь, наступив глиняным комом на грудь. «Еще хоть звук от твоих людей услышу, яйца оторву и вместо усов повешу». Тирц оглянулся по сторонам и громко завопил. «Двигайтесь вперед, уроды! Шевелитесь, немощь татарская! Вы будете делать то, что я говорю, или сдохнете все до единого! Плакать поздно, в вперед!» Лошади, теряя силы, падали на бок и откидывали головы, не желая подниматься. Многие воины, не выдержав гонки, сами слезали в грязь и садились, ожидая смерти, желая отойти в иной мир хотя бы без лишних мук. Но большинство сознавали, что выбора нет. Они должны поверить Менгину Керу, тому, что он знает, куда их ведет, и дойти. Потому что на другой чаше весов лежала только неминуемая смерть в глинистых просторах. Поэтому обоз продолжал шаг за шагом ползти вперед, отмечая свой путь десятками трупов, людей и лошадей. Хотя на его пути еще не встретилось ни единого врага. Усадьба Варлама Батова оставалась на острове примерно полторы недели. Вода поднялась почти до самого вала, наполнив ров, и со стен можно было наблюдать, как мимо проплывают большие, полупрозрачные голубые льдины, вымытые из каких-то лесов валежник, отдельные, растопырившие корни стволы. Однажды даже Юля заметила деревянное корыто с какой-то белой, вышитой красной нитью тряпицей внутри. Значит, не одни они на белом свете. Есть еще где-то живые люди. А вот рыбы в погребе так и не появилось. Варлам заглядывал туда по несколько раз на дню. Но под нижними полками лишь немного подмочило пол, да чавкала под ногами размокшая земля. «Ерунда!» — в конце концов махнул рукой он. «Ближе к осени земли на дно примерно по колену накидаем, и не станет больше ничего подтапливать. Только напугала ведьма молодая». А вода уже начала уходить, обнажая свежевымытые луга, леса, поля. Тимофей выволок спрятанную по осени в каком-то углу саху и принялся проверять крепеж оглоблей и остроту лемеха. Но вместе с ним собирались отмерить себе новую землю под пашню Павленок и Никита. Правда, в усадьбе оставались еще трое освобожденных из татарского полона пленников, не захотевших уходить в опасную Саранскую волость к неспокойным мордовским лесам. Вдова смерда Лапунина Софья, да Касьян с Баженом, молодые смерды, всегда ходившие со старым боярином Евдокимом Батовым в походы и хорошо сошедшиеся с Варламом. Смерды, что ни день, ходили трогать землю, тыкали в нее пальцы у реки и у леса, убредали до сенокосных лугов, ожидая, когда подсохнет кормилица, и настанет пора выводить лошадей в поле. — Ладно, сердешные, — наконец сжалился над ними Варлам. — Завтра с позаранку поедем на дело вам нарезать. Как подсохнет, сразу и распашите. Потом до первого сенокоса как раз избы поставить успеете, а к осени уже и хозяйство живое получится. За три дня войско смогло пробиться от силы на 20 верст пути, не вышло к реке. Измученные кони входили в воду, хватали губами прибрежную болотную траву, жевали тонкие ветви кустов, хрустели камышами и пили, пили, пили. Казалось, им хочется высосать всю воду до последнего глотка. «Что это за место?» Напившись в числе первых, подошел к восседавшему в седле Давлетгирею русский. «Оскол!» — раздельно произнес татарин. «Вдоль него мы обычно ходим на Московию. Изюмский шлях. Значит, немного осталось?» «Половина пути». Река принесла воинам надежду. Вода — это жизнь и всегда радует живую душу. К тому же стремительное течение легко и быстро смывало с сапог грязь, которую каждый из участников перехода успел возненавидеть на всю оставшуюся жизнь. «Река!» — неожиданно хлопнул себя по лбу Менгину Кер. «Вода! Мы можем двигаться по дну вдоль берега. Здесь, я смотрю, сплошной песок, не увязнем». «По дну?» — покачал головой Девлет. Да там же сплошь. Действительно, какая разница, что на дне реки полно ям, омутов, что она петляет, и временами берег оказывается слишком крут. Зато в ней нет глины. А отдельные непроходимые места можно обойти посуху, если это можно так назвать. «Повелеваю», — привстал на стременах Бей. «Далее войско пойдет вдоль берега по воде». Он покосился на русского, но тот не отреагировал ни единым жестом. Может, и вправду безразлично, что Гирей выдал его идею за свою. По песчаному дну повозки ехали, едва не опрокидываясь на бок. Колеса постоянно натыкались на невидимые камни, проваливались в промоины, кони оступались, но по сравнению с глиной все это казалось сущими пустяками. До вечера таким образом, лишь иногда огибая по степи, подходящие к самому срезу омуты и крутые откосы, войско одолело почти 5 верст. На следующий день еще 10. Теперь больше не требовалось каждый вечер резать изможденных лошадей. Мяса в котлах стало намного меньше, но никто не роптал. Лучше пробираться голодному по песку, чем сытому по глине. Тихий, недовольный ропот и злоба во взглядах рассеялись. Теперь все снова верили, что Девлет Гирей ведет их к славе и добыче. А спустя 7 дней, огибая очередной омут, они обнаружили перед собой не глинистую корку, а густое переплетение травяных корней, чавкающие под ногами, но не налипающие на копыта. Дерн! Размокшая степь осталась позади. «Сон мне сегодня странный приснился, боярыня», — тиская привычными руками тесто, сообщила Мелитинья. «Будто новое половодье наступает, но накатывается не сверху вниз по реке, а снизу вверх, и черное все, совершенно черное. Странно, правда?» «Странно», — согласилась Юля, все мысли которой были сейчас с Варламом, отправившимся размечать смердом участки. «С чем пироги будут?» «Пряженцы с мясом и растягай с капустой». «С рыбой давно не делали», — кивнула боярыня и поднялась из-за стола. «Поеду проверю, как верша наша стоит, как зиму пережила, как ледоход. К обеду вернусь». В свои ежедневные осенние прогулки за уловом Юля успела протоптать хорошо заметную дорожку, которая сейчас и привела ее прямо к садку. Плетеные щиты почти не пострадали, пару из них просто опрокинуло, да и еще один, направляющий возле самого садка, исчез. Даже странно не то, что исчез, а то, что только один. Зимой верхние концы прутьев верши вмерзли в лед и, по логике вещей, должны были либо уплыть вместе со льдинами во время ледохода, либо, если прибрежный лед устоял на месте, всплыть вместе с ним во время половодья. В первый момент Юля даже захотела влезть в реку и поправить снасть, но вовремя спохватилась. Вода-то еще ледяная. Голой сунешься, дуба дашь, в одежде полезешь, переодеться не во что. «Смердов потом загоню», — решила она. «Разведут костер на берегу, щиты поставят, потом по стакану водочки нарыло и к огню отогреваться. Ничего с ними не случится, только выпивки обрадуются». Вот только водки в усадьбе не имелось ни капли. Юлия этим вопросом как-то не интересовалась. Варламу тоже было не до того. «Смерды? Ну, эти, как дети малые. Все за них решать надо. Эти, может, и захотели бы, да кто их спрашивать станет? А водку иметь дома надо, хотя бы в медицинских целях. В качестве антисептика, если мха болотного мало окажется, а ли для растирания и согрева. Придется все-таки человека в оскол посылать или самой перегнать». Боярыня попыталась вспомнить, как получает водку. Нужно вскипятить бражку и прогнать пар через охлажденный змеевик. Змеевика в хозяйстве нет, Ну, а коли кузнец способен выковать ствол, почему бы ему не состряпать и трубку? Можно осаждать пар на донышко котла с холодной водой внутри и подставить снизу тазик, чтобы было куда самогону капать. Потом пропустить первач через березовые угли, а можно и не пропускать, так, раны протирать. Пожалуй, сделать водку самому действительно несложно. Главное, бражку отстоявшуюся иметь, а сладкого в доме нет. На чем бы поставить? Юля посмотрела вниз по реке и вспомнила сон Мелитини, поднимающийся снизу черное половодье. К чему бы это? Черное, поднимающееся снизу от истоков рек, разливающееся по земле. На миг ей показалось в этой картине что-то знакомое, неприятно жутковатое. Темное, заливающее все вокруг, топящее, проникающее в погреба, подвалы и подполы дома. И тут она вспомнила вонючего, осклабившегося нагайца в темном, сальном, никогда не стиранном халате неизвестного цвета. «Вот черт! Татары!» Она кинулась к дому, уже от реки начав во всю глотку орать. «Седлайте, Касьян, Бажен, на коней!» «Что случилось, боярыня?» Вместо того, чтобы выводить лошадей, бестолковый смерд выскочили ей навстречу. «За мужем скачи!» Юля схватила за грудки Бажена, который, как и большинство современных мужчин, был на полголовы ниже ее ростом. Хорошенько встряхнула. «Гони за боярином! Найди, приведи! Пусть возвращаться немедля! Давай!» Она отпихнула смерда, повернулась к второму. «Вы с боярином по месте объезжали? Где деревни знаешь? Скачи по ним, предупреди, татары идут. Пусть прячут все, скотину и курей к нам в усадьбу гонят, сами приходят. Ну, да знают, наверное. И поосторожнее, они, может, статься близко уже». Юля вошла в усадьбу вместе с заторопившимися смердами, перевела дух. «Что еще?» «Да и вы!» — махнула она рукой недавним татарским невольникам, колющим дрова. «Тащите мне пищали, я их заряжу. Потом выставите на стены, а сами у ворот станете на всякий случай. На работы за стены кого-нибудь отправляли?» «Нет, боярыня!» — дружно поклонились все трое. «Хорошо, ступайте. Так, кажется, все». Она сходила в спальню за луком, повесила через плечо плотно набитый колчан, потом отнесла по пуку стрел на каждую из угловых площадок, тщательно забила картечные заряды в крупнокалиберной пищали и расставила мужину артиллерию там же, по углам. Вскоре появились и смерды. Они подъезжали на телегах, крестились на ворота, туда, где над ними должна висеть икона. Позади повозок, привязанные на длинном поводу, плелись телки, козы. В самих возках хрюкали поросята, кудахтали куры, орали малые дети. Пацанята лет по 10, размахивая хворостиной, подогнали овечью отару. Похоже, сразу две семьи, уж очень много взрослых мужиков. Разумеется, у родителей имеют привычку вырастать взрослые дети, но не пятеро же примерно одного возраста. Да еще и девицы такие, что замуж пора. Следом за первыми беженцами появились вторые, потом третьи. Примчался Касьян, по-барски бросил поводья скакуна одному из смердов, отошел к бочонку с греющейся для скотины водой, макнул туда лицо. Потом выглядел боярыню, торопливо взбежал на стену. «Кажись, деревни и выселки все объехал. Каждому сказал, чуть совсем коня не запарил». «Молодец!» — кивнула Юля, но отдыхать имеющего некоторый боевой опыт смерда не отпустила. «К воротам иди. Полонянники, бывшие пуганые, либо запереть побоятся в нужный момент, либо своих не пустят. Слушаю, боярыня!» Наконец из-за леса показалась знакомая кавалькада, во главе которой поблескивал ярким панцирем боярин, За плечами красиво развивался тонкий, ярко-синий плащ. Юля облегченно вздохнула, спустилась вниз. Боярин влетел в ворота, остановил коня возле супруги, натянул поводья, заставив жеребца подняться на дыбы, потом спрыгнул и порывисто обнял Юлю. — Случилось что, любая моя? — Татары, кажется, на подходе, Варлам. — Да? — боярин кинул быстрый взгляд на обустраивающихся во дворе гостей, одобряюще кивнул. — Упредила. — Кто весть принес? — Мелитиний сон приснился, будто... — Пойдем, пить хочется, просто не вмочь. Сбитеня нет? Они вошли в дом, Варлам прикрыл дверь и быстрым движением повернул супругу лицом к себе. — Что ты делаешь, Юленька? Земля подсыхает. У кого поля на холмах уже сегодня пахать потребно? Завтра, послезавтра, к концу недели всю пашню потребно поднять, не то осенью без хлеба останемся, а ты всех с хозяйства срываешь из-за сна какого-то. Юля, милая, любимая моя, нельзя ж так, раздаримся мы. А помнишь, как она ребенка нам предсказала? И половодье? Да весна же на улице. Помнишь, боярин Храмцов сказывал, не приходят татары по весне, степь непроезжая. А ну как придут, кому тогда поля твои вспаханные нужны окажутся? И когда? Сколько ждать? Ну, дня три. Пахать уже пора. Ну, два, Варлам. Ну, скажешь потом, что баба у тебя дура, понапрасну панику наводит. Смерды, может, и поймут, — покачал головой Батов. — А вот земля нет. — Слушай, — спохватилась Юля, — я на одной телеге кур видела. Купи нам пару несушек. — Через месяц нескольких на оброк привезут. — Купи сейчас. — Зачем покупать? — не понял Варлам. — Говорю же, на оброк привезут. Могу сказать, чтобы побольше, раз ты их так любишь. Надоело на тюфяке с сеном спать. В комки сбивается. Хочу перину. Так двух корнету не хватит, не выдержав, рассмеялся муж. И почему именно не сушек? Хочется. Он покачал головой, крепко ее поцеловал и вышел наружу. Телеги плотнее ставьте, послышался его твердый голос. Вы не одни здесь прячетесь. Мелитиня, достань два кувшина с кабаном. Чтобы я ранее Юля добыла. Сваришь на всех кашу пшенную с тушенкой. У кого ведра с собой есть, воду с колодца, что у навеса, черпайте и на крыше лейте, чтобы отсырели. Не дай бог, татары стрелы огненные кидать начнут. Вы, молодые, на стену ступайте, по сторонам посматривайте. Перед глазами Смердов боярин ни на миг не усомнился в верности поднятой женой тревоги, но вечером в постели и укоризненно покачал головой. — Ну, и где твои нехристи? Братья, поди, смеются все. Еще и на выручку примчатся. Вокруг усадьбы сторожить станут. — Лучше лишний раз подстраховаться, чем под набег попасть. Уже начиная оправдываться, ответила боярыня. — Ладно, — склонился Варлам над ней, щекотя бородой грудь. — Хоть узнал... «Крепостных сколько?» «Каких крепостных?» — хихикнула, поеживаясь Юля. «Что при опасности их барину в крепость прятаться бегут?» Муж начал целовать съежившуюся в острую пипочку, похожую на умбон русского щита сосок. «Оттого и название им крепостные. Крепостные, в крепости, крепости. Пусти, пусти, руку отдавишь!» Больше никаких слов из барской спальни не доносилось. Поутру, словно в отместку, Варлам опять приказал кормить почти сотню, считая малых детей, собравшихся под защиту высоких стен смердов, кашей, сдобытой боярыней свининой. А может, хвастался таким образом меткостью любимой жены. В небо медленно поднималось жаркое солнце, заставляющее скидывать тулупы и лишние платки, выбивающие из-под еще помнящей половодья земли хорошо заметный пар. Крепостные и их семьи отнюдь не радовались неожиданному отдыху. Все прекрасно помнили, что весенний день год кормит, и рвались к сахе. Обиженно мычал оказавшийся в тесноте скот, переругивались с бабами смерды. И Юля, чувствуя затылком недовольные взгляды, бродила по стене перед частоколом, выглядывая из-за острых концов наружу. Впрочем, тревоги ради, Варлам и так выставил сразу троих караульных. «Тихо как!» — еле слышно произнес муж, подкравшись сзади. «Слышно, как жаворонок за рекой поет». Женщина вздрогнула, но ничего не ответила. «Если после обеда ничего не случится, — прошептал Батов, — я всех распущу. Пусть хоть завтра с утра на работу выйдут». «А что это там, боярин?» — неожиданно вскинулся, стоящий на ближнем к реке углу бажен, вытягивая вперед руку. «Где?» «Да за рощицей кленовой на холме. Никак шевеление чудится». Варлам попытался хоть что-нибудь высмотреть в указанном направлении, ничего не заметил, недовольно оглянулся назад. «Вышку надо было поставить». Он подошел к бажену, вгляделся снова. «И вправду...» «Как гусеница по вершине ползет!» «Какая гусеница, боярин!» — обиделся смерть. «Да тут верст 10 поди!» Варлам промолчал, нервно кусая губу и смотря не на холм, а на желтую черточку дороги, спускающейся к ним. Светлая, светлая, она вдруг потемнела, словно сверху пролили стакан немного рябинового вина, и больше уже не посветлела. Хотя, двигаясь там небольшой разъезд или купеческий отряд, его хватило бы совсем ненадолго. «Неужто и вправду, татары?» — пробормотал боярин, отступая от частокола. Он обернулся, наткнулся на тревожные взгляды смердов и гневно зарычал. «Чего вы таращились? Почему кровлю не поливаете? Я что, вечер сказывал? Насквозь промочить? Бажен, Касьян, почему в рубахах? И вообще, мужики, все, у кого бронь какая есть, надевайте. Ножи, топоры, копья, вилы под рукой держите. А коли еще справа какая есть, тоже хорошо». Он широко перекрестился. «На стены поднимайтесь, мужики. Татары идут». Первые ногайские сотни, выбравшись, наконец, из реки на подсохшую дорогу, домчались до окруженной земляной стеной с частоколом поверху крепости, на почтительном расстоянии обскакали ее вокруг, ища слабое место, и в конце концов остановились на небольшом взгорке на расстоянии двух полетов стрелы. Вокруг укрепления везде плескалась во рву вода, а единственный подъезд к воротам был сделан у угловой башни, как раз под прицелом узких высоких бойниц. Вскоре к холму подошли еще около 2000 всадников, отчего пространство под стенами превратилось в темный, неразборчиво гомонящий муравейник. Сюда же начал потихоньку подтягиваться и обоз. Едва подсохшую прошлогоднюю траву нукеры начали застилать коврами, ставить решетчатые стенки. В сопровождении 200 телохранителей, среди которых отдельным небольшим отрядом города горцевали нукеры Алгимурсы, подъехали Девлет-Грей и Менги-нукер. Остановились перед возвышением. Тотчас несколько нукеров принесли от кибитки ковер, расстелили. Бей спустился с коня на толстый ворс, уселся в центре ковра на поднесенную подушечку лицом к усадьбе. «Когда мы проезжали здесь последний раз, Менги-нукер, на этом лугу не имелось никаких укреплений, а русские плодятся, как полевые мыши. Не успеешь оглянуться, как они уже вырыли себе новую нору прямо у тебя под шатром». «Корчевать нужно, корчевать!» — задумчиво пробормотал в ответ русский. «Почти вертикально земляная стена, да еще частокол наверху. Получалась стена почти в 3 человеческих роста. Да еще ров неизвестно какой глубины. И ногайский бей, Александр Тирц прекрасно понимали, что измученные трудным, очень трудным переходом воины сейчас не способны забраться на такую стену, даже если ее никто не станет оборонять. А русские явно готовились к обороне. Над частоколом тут и там мелькали простеганные мелкими ромбиками бумажные шапки, железные шишаки, покачивались копья, рогатины, пики и даже вилы. Внезапно от угловой башни расплылось белое облако, оглушительно грохнул выстрел. По траве у холма мокро зашлепала картечь. Тирц поморщился, словно от зубной боли. Гирей тоже возмущенно замотал головой. «Разве султан разрешал продавать русским свои пушки?» «Это не османские стволы», — покачал головой Менгинукер и раздраженно плюнул. «Да русские отливают их сами». Теперь Тирц понимал, что попытка забраться на стены с помощью лестниц сулит заметные потери, а никаких иных стенобитных или штурмовых орудий у них не имелось. Это же осознавал и Бейдевлет, не так уж глуп он был. Правда, в отличие от кандидата физических наук, он ведал еще кое-что. Об отжравшемся зерна, ветвей кустарника, болотной тины и прочей дряни лошадям сейчас остро необходимо сено. Они должны поесть не этой, дважды перетухшей, померзшей, снова промокшей воды, что расползается под ногами, а настоящего, хорошего, сухого сена. Должны есть его дня два, а лучше три, иначе, как бы выносливы ни были татарские кони, войски передохнет из-за вспучивания живота и колик не меньше трети лошадей. А сено скрывается где-то там, за новеньким частоколом. Девлет-Гирей зябко передернул плечами, покосился на стоящего у ковра Нукера. Тот кивнул, торопливо дошел до коня, поднялся в седло и поскакал вперед к крепости, после чего дал шпор и перешел на стремительный галоп. «Русские, сдавайтесь! Вам не устоять! Нас много! Нас тьмы и тьмы! Нас тысячи и тысячи! Сдавайтесь! Сдавайтесь, иначе мы вытопчем ваши стены, разобьем головы ваших детей и намотаем на копыта кишки ваших жен! Сдавайтесь, и мы будем милостивы!» Сделав два витка вокруг крепости, запыхавшийся Нукер гордо вернулся к ковру и спрыгнул на землю. Тотчас, желая показать удаль, вокруг стен помчались еще двое воинов. «Русские, сдавайтесь! Сдавайтесь, вам же хуже будет! Сдавайтесь, коли смерти не хотите!» Третий Нукер, направившийся к усадьбе, оказался куда менее осторожен, и вместо того, чтобы мчаться во весь дух, подъехал на расстояние выстрела шагом. Тотчас в воздухе прошелестела стрела, и он, не успев произнести ни звука, опрокинулся назад, широко раскинув руки. Впрочем, других искателей и острых ощущений это не остановило, и то один, то другой отправлялись в смертельно опасную скачку. «Сдавайтесь, русские! Все ваши соседи уже сдались! Сдавайтесь, не то хуже будет!» В глубине души Девлет-Гирей надеялся, что засевшие за стенами защитники не выдержат, что приглашающие скрипнут ворота и неверные смиренно опустятся на колени, отдаваясь на его милость. Иногда, говорят, такое случалось. Но вместо изъявления покорности русские время от времени выпускали стрелы по стремительным всадникам, и вскоре он утратил к крепости всякий интерес. Слава Аллаху! У этой крепости решалось далеко не все. Ногайские воины вымотались за этот переход, как и никогда, но каждый из них понимал, удача в стремительности. Чуть помедли и узнавшие про набег русские попрячутся по схронам, как жирные байбаки, и, обуреваемые азартом, жаждой наживы, радостью от окончания скучного пути, татары мчались во все стороны, разбиваясь на отдельные сотни и полусотни, небольшие отряды, норовя промчаться по каждой дороге и еле заметной тропе. Первые встреченные деревни принесли одно разочарование. Голые стены да громко хлопающие незапертые двери. Все пусто. Разве только большие бочки оставили хозяева, да грубо сколоченные лавки со столами. Но не потащишь же их в родное кочевье. 15-летний Саид Тукай, пошедший в свой первый поход и, в отличие от двух куда более взрослых сородичей, не сгинувший в грязи, сгоряча даже захотел поджечь селение. Но Гилей Мурза успел вовремя схватить его за руку. «Не смей, дым пойдет, окрестные деревни тоже попрячутся. Лучше дальше скачи, слово о себе обгоняй». Полусотня выметнулась на дорогу, уходящую за перелесок, и принялась погонять коней. Вниз с холма, снова наверх, по правую руку показалась черная полоса свежевспаханной земли. Татары повернули туда, на ходу перехватывая копья из-за спин в руки и опуская их остриями вперед. Миновали полосу кустарника и увидели впереди вороную лошадь, волочащую саху, и за ней мужика в рубахе, мокрый на спине от пота. Послышался отчаянный визг. Это вскочила с невспаханной стороны баба в платке и сарафане с длинным подолом, кинулась через поле бежать. Трое всадников сразу устремились за ней, а мужик развернулся, схватился за топор, поджидая врагов. «Бросай!» — крикнул ему Гилей Мурза. Русский бросил, метясь ему в грудь, потом схватился за нож, и один из воинов легонько ткнул ему в грудь копьем. «Все равно строптивым окажется». Мужик осел на землю, подставив солнцу грудь с расплывающимся по полотняной косоворотке кровавым пятном. Агилей Мурза обрезал его коняги по стромке, вывел ее из оглоблей. Как раз подоспели сородичи, один из которых вез, перекинув через седло, непрерывно вопящую бабу. Ее перетащили на спину захваченного коня, связали руки и ноги под брюхом. «Ну что?» — весело спросил Саид Тукая Мурза. «А ты боялся без прибытка остаться. На, веди!» Полусотня помчалась дальше. Но теперь молодой воин начал заметно отставать. Как ни дергал он потертые вожжи пахотного коня, тот упрямо не желал переходить в галоп. В итоге в очередную русскую деревню татарин успел только тогда, когда остальные воины уже метались из дома в дом. Под забором выли две, привязанные к столбам ворот девки, а неподалеку недовольно сипел еще пленник, руки которого были привязаны за спиной к пяткам. Саид Тукай привязал коня с уже добытой невольницей рядом, побежал во двор искать добычу. И первое, что увидел, — большую кипу сена и собравшихся вокруг коней, жующих ароматное хрустящее лакомство. Он вернулся к своему скакуну, отпустил подпругу, тоже завел во двор, отпустил и кинулся в дом. Здесь уже зияли открытыми крышками, словно птенцы голодными клювами, опустевшие сундуки, валялась рассыпанная по полу деревянная посуда, глиняные осколки, орал, захлебываясь рядом с окровавленной матерью младенец. Саид Тукай выхватил саблю, рванул со всего размаха, и плач оборвался. «Это зря!» — негромко укорил из угла комнаты Гилей Мурза. «Выросла бы, тоже потом невольницей бы стала. Мы ведь сюда за урожаем ходим, а ты ростки топчешь!» С этими словами он притопнул ногой, сдвинулся еще немного, опять топнул, откинул стол, обнажил саблю. «Иди сюда, доску вот эту поддень!» Молодой татарин спрятал саблю, достал толстый нож для разделки скота, просунул его в щель, приподнимая доску, перехватил ее, откинул в сторону. Внизу открылась глубокая нора. «Ага, тайник!» — обрадовался Мурза, обежал кругом, заглянул внутрь и разочарованно причмокнул языком. Пустой. Надо дом запомнить. Если снова сюда наедем, проверить не забудь. После этого они аккуратно вернули доску на место, поставили поверх стол. «В печь загляни», — приказал Гилей Мурза. Молодой татарин сдвинул черную закопченную крышку, увидел два больших горшка с широкими горлышками. «Сюда тащи», — заторопил его старший. «Есть хочу». Сайтукай скинул шапку, ее ушами обхватил ближний горячий горшок, одним быстрым движением переставил на стол. «Опрокидывай!» По столу потек густой, ароматно пахнущий мясной сок, рассыпалась светло-коричневая крупа. Гилей Мурза принялся торопливо насыщаться, в первую очередь выбирая из каши мясные кусочки, и новичок после короткого колебания последовал его примеру. Вместе они умяли едва не половину кучи, осоловев от сытости, после чего выбрались на улицу. Кони уже успели подобрать все сено до последней травинки, а полусотня также тщательно обобрать деревню. Перед распахнутыми воротами двора стояли три телеги с горкой, заполненных тряпьем, медной посудой, различным столярным и плотницким инструментом. За повозками, привязанные за шею и со связанными за спиной руками, ждали начала пути в неволю две девки, один мужик в возрасте и два паренька лет 10. Внезапно Сайтукай увидел вдалеке бегущую деревню к зарослям кустарника девку. Он быстрым движением затянул коню под прыгу, запрыгнул в седло, кинулся в погоню, но схватить добычу не успел. Подлая девица упала на четвереньки, поднырнула под нижние ветви, а потом принялась, шумно проламываясь сквозь ветки, продираться дальше. Татарин проехал вдоль зарослей вперед, назад, а потом повернул к деревне. «Мы уходим вперед», — уже распоряжался Тукай Мурза. «А Хасан, Рафаил и Саид идут за нами с обозом». «Я тоже хочу вперед», — вскинулся молодой воин, но глава рода только погрозил ему кулаком. «Я тебе дам хочу. Делай, что велено». Полусотня умчалась вперед, а трое воинов, оставшихся при добыче, медленно тронулись следом. Полон особых хлопот не доставлял, ну, двигались медленно. А как еще пеший идти может? Скулили все время жалобно. Так и пусть скулят, лишь бы шли, куда гонят. Полусотня тукаевского рода тем временем пронеслась по дороге через дубовую рощу и оказалась на широком лугу, посередине которого высился частокол, за которым поднимались скрытые дранкой навесы и широкий добротный дом. «Сдавайтесь, русские!» — на всякий случай крикнул Тукай Мурза. «Вы последние остались, все остальные сдались, я буду милостив». «Иди ты в задницу!» — посоветовали из-за частокола и даже уточнили. «Верблюжью задницу!» Тукай Мурза презрительно сплюнул и повел полусотню дальше по дороге. Однако первая же встреченная ими деревенька оказалась разоренной. Глава рода отвернул на малохоженную тропу, повел отряд туда и угадал. Попал на выселки с одиноким домом и только отстроенным скотным двором. Однако и здесь успели побывать их товарищи. Опытный воин покачал головой и повернул назад к боярской усадьбе. Там, охраняемые преданными воинами, изберегались главные сокровища местных земель. Тукаевский род встретился на луге перед частоколом не только со своими сородичами, охраняющими взятое добро, но и еще с двумя родами, соединенными одной и той же мыслью. Самое доступное успели разобрать. Осталось то, что защищают. Трое мурз съехались в виду боярского дома, договариваясь о совместных действиях. Переговоры прошли просто, поскольку Гирей еще зимой обусловил важный момент. с каждого рода по полсотни воинов. Значит, и риск предстояло делить на троих, и добычу тоже на трое. Тукай-Мурза вернулся к полусотне своего рода и сообщил: «Мы прикрываем удар с левой стороны. Таран уже вырубили нагайцы Файзи-Мурзы. Нужно выделить 4 воинов для таранного удара». «Я пойду!» — успел закричать первым юный Саид. «Я хочу первым войти в боярский дом». «Хорошо», — согласился Мурза. «Пойдет Саид, Рафаил, Мирхайдар и Габдулла». Обрадованный доверием, Саид Тукай первым дошел до таранного бревна, уже положенного на поперечные слеги, выбрал себе место впереди всех. «Колотить в ворота не станем», — сразу предупредил воинов пожилой татарин, стоящий у одной с Саидом слеги. «Ворота неверные всегда укрепляют или заваливают изнутри. Ударим шагов на 5 левее». Оставшиеся верховыми нукеры с гиканьем понеслись к усадьбе, заворачивая в стороны. В воздухе зловеще зашуршались стрелы. Один из отрядов, обогнув крепость, стрелял через все селение по месту примерно перед воротами, внутри стен. 2 других отряда, горцуя по сторонам, сыпали стрелы туда же, не давая защитникам никакой возможности приблизиться к стене. «Велик Аллах!» — крякнув от натуги, начал поднимать бревно пожилой татарин. Сайтукай тоже схватился за свою сторону слеги, положив ее на сгиб руки. «Побежали!» Тупо обтесанный конец со всего разгона врезался в кол с темным сучком посередине, и тот ощутимо дрогнул. Татары попятились, начали разгон снова. Удар! Кол откачнулся назад. Новый разбег, новый удар. Между этим колом и соседними появилась щель шириной в ладонь. Оттуда моментально вылетела стрела, и пожилой татарин захрипел, хватаясь за горло. Послышался стон из-за спиной Саида. Молодой воин втянул как мог голову, но не побежал. Он не испытывал страха, только азарт, неудержимое желание нанести еще один, последний, сокрушительный удар. «А-а-а!» — закричал Саид Тукай, оставшийся впереди один и силясь удержать враз потяжелевшее бревно. «Бей!» Он побежал вперед, пытаясь направить таран в то же место, но не управился с весом и чуть-чуть промахнулся. Бревно тупо дрогнуло, пробивая преграду, и засело в щели между отклонившимся колом и соседним, еще стоящим на месте. Молодой татарин, тяжело дыша, остановился, пытаясь сообразить, что теперь делать. А мимо, едва ли ему не по голове, протопали обутые в кожаные сапоги ноги. Он поднял глаза, увидел, как ринувшегося первым сородича сбили копьем и как он повалился на другие, покачивающиеся за стеной острия. Опять тренькнула тетива лука, и послышался чей-то стон. Стреляли неверные. Татары, боясь задеть своих, оборвали ливень стрел. Следующие 3 нагайцев побежали по бревну, уже сами приготовив копья. Принялись колоть сверху вниз, спрыгнули. Следом рвались другие. Кто-то поскользнулся, сверзился на землю, заползал на четвереньках, приходя в себя. Саид Тукай, отдышавшись, выхватил саблю и тоже ринулся на штурм. Бревно лежало примерно на высоте груди, поэтому высота не пугала. На миг с высоты частокола он смог окинуть взглядом всю усадьбу. Большой длинный дом, окна с закрытыми ставнями, навес над большим стогом сена, длиннокрытая коновязь, у которой топчутся привязанные кони, густо истыканная стрелами, словно поросший камышом берег земля. Внизу валяются тела, залитые кровью, неверные, татары в разорванных халатах, Живые русские, по виду мало отличающиеся от мертвых, такие же окровавленные, в изрезанных, словно ножами, тулупах и ватниках, только трое в железных доспехах, пытались перебить попавших во двор врагов. Даже не имея никакого опыта, Саид Тукай понял, насколько безнадежно положение русских. Десяток против полутора сотен. Они никак не могли вытолкнуть засевшее в частоколе бревно, превратившееся в мост для атакующих. Не могли выдавить тех, кто попал во двор, некуда выдавливать. Они не могли даже убежать из огороженной со всех сторон крепости. Им оставалось одно — сдаться. «Сдавайтесь!» — спрыгнул с бревна Саид Тукай, устрашающе взмахнул саблей и ринулся в сечу. Бородатый воин в кольчуге со сверкающими стальными полосами поперек груди покосился на него, качнулся чуть в сторону, позволив сабле нападающего на него нагайца высечь искру с тройного слоя железа, вскинул свою, прижав ее левой рукой с тыльной гладкой стороны к груди врага, рванул рукоять. Изогнутое лезвие скользнуло по стеганому халату, прорезав и ткань, и вату, и конский волос, и второй халат внизу, кожу на груди и кость грудины. Хлынул поток крови. Русский оттолкнул еще живого, но все равно уже мертвого врага и шагнул мимо Саида, походя рубанув его чистым сверкающим клинком. Каким-то чудом пареньку удалось заслониться своей саблей, но почти одновременно под самым темечком вдруг словно полыхнуло огнем. Внутри черепа посыпались яркие искры, потом потекла вниз голубая волна. Все это Саид Тукай видел ярко, красочно, во всех подробностях, потому что наяву он, уронив челюсть, падал на спину, вывернув голову носом до самого плеча. А потом он долго смотрел в ночное звездное небо и пытался понять, где находится их кочевье на этот раз и почему он не спит, если наступила ночь, почему слышно потрескивание костров, стоны и иногда вскрикивание женщин, почему так сильно пахнет вареной бараниной, а его никто не зовет к еде. Наконец он попытался выяснить это сам, перевернулся на живот, поднялся на четвереньки, потом выпрямился во весь рост. Вокруг лежали мертвецы, пахло кислятиной, навозом, мокрой шерстью. Саид поднял руки к голове, потрогал шапку, которая оказалась насквозь пропитанной какой-то жижей. Молодой воин снял ее и с изумлением заметил, что мех и подкладка вместе с войлочной прокладкой прорублены насквозь. Он поднял было руки к голове, но в последний момент испугался. А вдруг окажется, что она тоже расколота пополам? Татарин огляделся, сдернул железную шапку с оторочкой с мертвого нагайца из чужого рода, торопливо нахлобучил на себя. Шапка оказалась великовата, но страх все равно отступил. Воин отер руки о халат, поискал глазами свою саблю, подобрал, сунул в ножны, потом пошел к огню. «Саид!» Татарин, еще плохо соображая, остановился, повернулся на голос. В отблесках пламени он узнал Тукай-Мурзу, повернул к нему. «Я рад, что ты жив, мой мальчик!» — усадил его Мурза рядом с собой. «Когда я увидел, как топор опускается тебе на голову, то уже представлял, как твоя мать станет раздирать себе щеки от горя. Но твой череп оказался крепче нечестивого железа. На, ешь!» Мурза приподнялся, срезая с запекающейся над огнем туши верхний, хорошо прожаренный кусок, и сунул ему в руки. «Ты храбро сражался. Ты настоящий нагаец рода Тукай. Если ты и дальше станешь вести себя так же, то в следующем походе я поставлю тебя десятником». Глава рода поворошил угли, подбросил с края еще несколько поленьев. «Ты обижался, что я оставил тебя охранять добычу. Не обижайся, ведь кто-то должен это делать. Все равно все, что добудут храбрые воины нашего рода, будет поделено на всех, и ты наравне со всеми получишь горсть золота, тюк ткани, пару лошадей, а может и невольницу, которая станет согревать тебя ночью и варить тебе плов днем. Сегодня ты уже заслужил себе равную со всеми долю. Мурза устало вздохнул. Утром мы соберем взятую в крепости добычу, выделим долю Давлетбея, поделим остальное между родами и пойдем дальше. Этот набег обещает быть богатым, очень богатым. Смотри, как это делается, кивнула Юля Касьяну, приложила приклад пищали к плечу, навела его в сторону холма, на котором толпились татары, плавно, как учили в школе на НВП, спустила курок. Фитиль ткнулся в затравку на полке, порох вспыхнул, ударила в сторону тонко, как игла, струя пламени из запального отверстия. Только после этого наконец-то грохнул выстрел. Приклад шибанул в плечо. Юля, взмахнув руками, отлетела назад, растянувшись на утоптанной земле стены. «Блин, паразит, ни хрена себе!» — захлопала она глазами. «Ты бы еще гаубицу к ружейному прикладу привязал!» «Юленька, что с тобой?» Варлам испуганно наклонился и поднял ее на руки. «Что с тобой, Любая?» «Пусти, больно!» Коснувшись ногами почвы, она осторожно потрогала плечо, покачала рукой. «Фух, кажись, ничего не сломано!» «Так и что, нельзя из нее стрелять?» — покосился боярин на пищаль. «Можно, только отдача замучит. Подожди, дай подумать». Юля зачесала свой остренький носик, пытаясь оживить познание в области артиллерии. «Поставить на лафет? Неуклюже получится. Ни на цель толком навести, ни угол возвышения придать. Да и мелковата пищаль для пушечного лафета». По меркам 20 века, по силе выстрела примерно крупнокалиберный пулемет получается. Турель нужна, чтобы и отдачу гасила, и целиться не мешала. Значит так, она снова потерла отбитое плечо. Берешь железный стержень с палец толщиной и в два твоих указательных пальца длиной. Сверлишь отверстие в прикладе под стволом и в бревнышке с руку толщиной. Втыкаешь стержень в бревно, сверху насаживаешь пищаль. Получается, она может крутиться вправо-влево. А чтобы вверх-вниз можно было наводить, бревнышко не приколачиваешь к частоколу, а кладешь на уши, вдвигаешь петли, делаешь дырки в вертикальных бревнах и приколачиваешь уже их. Короче, чтобы бревно тоже могло проворачиваться, понял? — Понял, Касьян, — дернул бородой Варлам. — Сделаю, боярин, — кивнул Смерть. «Русские, сдавайтесь! Вам не устоять!» От неожиданного клича все повернулись к стене, проводили взглядом несущегося во весь опор татарина. «Чижика вам с маслом в задний проход!» — презрительно сплюнула Юля и поморщилась от резкой боли. «Пойду в погреб схожу. Холоденького чего к плечу приложить. Опять синяк будет. Везет мне в последнее время!» Теперь, когда она спустилась со стены, на боярине смотрели уже не с недовольством, а с восхищением, низко кланялись, крестились, кое-кто пытался поцеловать руку. Бывшая комсомолка с непривычки отдергивала. «Уберегла заступница наша, упредила, увела, спасла от неволи негаданной». Юля поняла, что еще немного... И у нее начнется мания величия. Она ускорила шаг и торопливо нырнула в погреб. Последующие два дня вся осада заключалась в том, что время от времени вокруг усадьбы начинали носиться всадники, громко предлагая сдаться. Злящиеся мужики иногда пытались попасть в них стрелой, но за все время это получилось только один раз. Да и то ранили не всадника, а лошадь. Попасть в одиночного воина из пищали Юля даже и не пыталась. Пищальный лук. Попробуй, выцели его, если с момента нажатия на спуск и до выстрела едва не 2 секунды проходит. К вечеру второго дня к татарскому лагерю начали подходить новые сотни. Численность врага увеличивалась на глазах. Поутру татар стало больше раза в 3. «Эй, русский, русский, смотри, сестра твоя пришла!» Предусмотрительно, удерживаясь на безопасном расстоянии, позвал защитников один из татар и выволок на склон девушку со связанными за спиной руками. Потом задрал ей подол, обнажив срамные места. «Узнаешь, русский, сестра твоя!» Пленитель повернул девушку боком, рванул связанные руки вверх, закинул подол полонянки на спину и принялся старательно ее насиловать, стараясь сделать это так, чтобы со стороны усадьбы различались все подробности. «Хорошая у тебя сестра, русский, мне нравится, еще давай!» Мужики хватались за топоры и совни, бессилие скрипели зубами. Каждый прекрасно понимал, стоит открыть ворота, кинуться на нехристей, и пусть даже каждый из них убьет 5, 10, 20 выродков, но в конечном счете погибнут все, и тогда точно такая же участь ждет их жен и детей. «Русский, русский, тюльпаны любишь?» Татары с веселым смехом раздевали в виду своих врагов, попавшихся в плен соседок, землячек, насиловали, гоняли от одного к другому, завязывали подол у них над головами и оставляли бродить, как слепых щенят, то стягая прутьями, то похотливо хватая за всякие места. Время от времени они опять начинали свои скачки, предлагая: «Сдавайтесь, все равно здесь окажетесь, сдавайтесь! Все остальные уже сдались, сдавайтесь, вам же лучше будет! Сдавайтесь, все равно деваться некуда!» Потом возвращались к несчастным полонянкам, опрокидывали их на траву, или наклоняя головой вперед. «Юля, не ходи сюда!» — попросил боярин, но жена, как обычно, не послушалась. Посмотрела на происходящее, заметно потемнев лицом, взяла стрелу из одного из пучков, приготовленных на стене, наложила на тетиву, примерилась, опустила оружие, разочарованно покачав головой. «Далеко?» В лагере нехристей началось шевеление. Сразу много десятков татар быстрым шагом направились к лошадям, бродившим вокруг привезенного откуда-то и сваленного в десятки небольших кип сена. Заседлали, подняли в седло, а потом массой в пару сотен всадников ринулись в круг усадьбы. В первый миг Юля померещилась, что пошел дождь. Послышался частый дробный стук по крышам, земле, телегам. Но уже в следующее мгновение по двору пронесся болезненный вскрик, детский плач, конское ржание и предсмертное козье бленье. Раздались тревожные крики. «В дом! Все в дом!» — замахал на смердов Варлам. «Под крышу! Прячьтесь! Под телеги!» Только теперь Юля поняла, что сверху во двор сыплются стрелы. При высоте стены в 3 человеческих роста, вдвое выше всадника, татары не могли стрелять через двор, надеясь сразить защитников у противоположной стены, и начали просто перебрасывать стрелы через стену, засыпая ими двор. Падая на излете сверху вниз, пехотная стрела с широким наконечником при попадании даже в обнаженное тело почти не втыкалась, так, на 2 сантиметра, не более. Ребенка или козленка убить может, но взрослого человека нет. Зато даже слегка задевая человека, такая стрела острыми краями рассекает одежду и оставляет длинные, долго кровоточащие раны. Попасть в столь малую мишень наугад почти невозможно, но каждый из 200 татар выпускал по нескольку стрел в минуту, и на усадьбу рушился самый настоящий железный дождь. Стрелы секли коров, насквозь пробивали, полосовали лошадей, ранили смердов. «Прячьтесь, прячьтесь!» — махал на них боярин, но к тому времени, когда каждый из людей нашел себе убежище, несколько женщин оказались ранены, один ребенок убит. «У кого железного доспеха нет, прочь от стены, пойдет на приступ, позову!» Панцирь и шлем самого Варлама, калантарь Бажена и куяк Касьяна позволяли им не особо бояться железного дождя. Да еще пяток смердов оказались достаточно запасливы, чтобы сохранить в хозяйстве древнюю кольчугу или нашить сотню-другую железных пластин на суконную или кожаную куртку. «Юля, уходи, прячься! Отстань!» Женщина запалила фитиль, опробовала усовершенствованную пищаль, поводив стволом по кругу. «Вроде нигде не застревает, не заедает. Ну, черт!» — не выдержал боярин. — Вот ведьма! Касьян, закрой ее щитом! Татарская орда пошла вокруг крепости на второй круг. — Смерть! — спохватившись в последний момент, закричала Юля убегающему со стены бездоспешному мужику. — Шапку дай! Она сунула шапку под приклад, прижала ее к плечу, повела стволом, наводя на мчащегося первым татарина. Нажала спуск. Вспышка на полке, огненная игла в сторону. Место переднего всадника уже заняла плотная толпа. Ба-бах! 50 картечин, разлетаясь в широкий конус, пробили в конной массе широкую просеку. Мчащиеся позади не успели отреагировать, и их кони начали спотыкаться, кувыркаясь по уже лежащим телам. Задние налетали на передних, увеличивая общую свалку. Варлам Батов любовался этим зрелищем не меньше минуты, потом спохватился. «Бажен, к левой пищали беги, фитиль поджигай, я к правой встану!» Однако спешка была теперь вовсе ни к чему. Татары прекратили свою гонку и отступили на холм. Хотя истинные потери от выстрела оказались смехотворны, пара убитых лошадей, да три раненых, один убитый, один раненый нагаец, плюс еще пятеро покалеченных в свалке коней и столько же воинов. Тем не менее, впечатление у врагов сложилось яркое и незабываемое. Оказаться жертвой нового залпа не хотел никто. Пока татары приходили в себя, Юля забила в пищаль новый заряд и выглянула наружу. Там свежая сотня выстраивалась в два ряда на дистанции примерно 200 сажений, словно собиралась устроить парад. Женщина хищно поводила, стволом пищали, потом сплюнула. Дробовики, а именно так начали называть подобное оружие в 20 веке, один черт, дальше 200 метров не бьют. Татары натянули луки, метясь в чисто небо, пустили облако стрел, забарабанивших по стене, да из них гулко стукнули в щит, который держал над боярыней Касьян. Все ясно, их решили засыпать стрелами с безопасного расстояния. А поскольку для хорошего выстрела издалека нужно и лук со всей силы натянуть и прицелиться, степняки и стояли на месте, а не неслись вскачь. «Ну, в эту игру мы тоже играть умеем», — отпустила Юля пищаль и натянула на правую руку двухпальцевую перчатку. Взяла лук, выбрала из колчана стрелу с граненым наконечником. По стене дробно застучала новая волна железного дождя. На этот раз в щит никто не попал. «Итак, на стрелковый рубеж выходит заслуженный мастер спорта по стрельбе из лука, золотой медалист сразу трех первенств Советского Союза, Юлия Батова!» Она, словно в очередной раз, собираясь бороться за олимпийскую медаль, затаила дыхание, оттянула к себе кевларовую тетиву, зажимая комель стрелы между пальцами, а кончик направляя в грудь крупного татарина в кольчужном доспехе. «Выстрел!» Татарин завалился на бок и сполз с коня. «Что же, на этот раз спортсменке удалось попасть в яблочко. Посмотрим, насколько стабильный результат дадут следующие попытки». Касьян, забыв про сыплющиеся сверху стрелы, тоже припал к бойнице с открытым ртом, внимая комментариям боярни. Второй жертвой Юля выбрала нагайца в вычурной, с наведенным поверх стали чернением и позолотой керасе. Видимо, снял с какого-то рыцаря в набеге на Литву. Стрела вошла ему не в грудь, а в живот, легонько чиркнув лошади по шее. Татарин согнулся, но не упал. «Да», — покачала головой Юля, выбирая из пука следующую стрелу. «Расслабилась спортсменка, потеряла выучку. Сказывается тихая семейная жизнь и отсутствие регулярных тренировок». Глаза лучницы выбирали во вражеском строю других воинов в богатой одежде или доспехах. «Раз носит доспех, а не вонючий халат, значит, мурза, командир, начальник. А вражеским командирам жить не следует. Нехорошо как-то». После того, как один за другим из седел вывалилось 6 воинов, почти с одинаковыми попаданиями в середину груди, татары не выдержали, повернули коней и торопливо умчались за холм. Они пришли сюда за добычей, а не за смертью, и не собирались стоять под прицелом хорошего стрелка. Девлет Гирея ничего не сказал, а только покосился на Менгинукера. «Раз уж решил не вмешиваться в командование, то и не стоит и начинать. Но с его точки зрения войску делать здесь было больше нечего. Сено сожрано, трава еще не растет. Еще день коней опять придется кормить одним зерном, а им такой пищи и так досталось с лихвой при переходе через степь. Маленькая русская крепость не стоит болезней в татарских табунах. К тому же, пока татары стоят здесь, весть об их появлении тоже умчаться может вперед. Русские попрячутся по чащам и крепостям, и набег не принесет добычи». Кандидат физических наук Александр Тирц мало что смыслил в лошадях, и размышления его текли совсем в другом направлении. Но он понял, что спокойно закидать себя стрелами русские не дадут и сдаваться не собираются. Бить тараном земляные стены — занятие долгое и бесперспективное, особенно если предварительно придется заваливать ров и прикрывать таранщиков стрелами. А русские умеют огрызаться, они уже это доказали. Приказать связать лестницы и штурмовать укрепления? Пока вяжут, день пройдет. К тому же в крепости достаточно сил, чтобы надежно защитить угловые площадки. А если их не захватить, прежде чем нагайцы полезут на стены, каждый пищальный выстрел вдоль стены будет уносить к Аллаху по 20 душ, лезущих по лестницам воинов. Да татары и не полезут, не такие они дураки, чтобы ради пустой блажи хана помирать. Нет, крепость быстро не взять. А он не для того, чуть ли не на себе, пер степняков через грязь, чтобы теперь торчать несколько недель перед первым же укреплением. Его задача — дать татарам растечься по максимально большей территории, загнать смердов в леса и крепости, сорвать посевную. А крепость рано или поздно все равно сдастся. Когда на Русь придет голод, когда крымский хан станет московским царем, а его вонючие нагайцы воеводами древних городов, она непременно сдастся, и все ее обитатели станут турецкими рабами. «Пора двигаться дальше», — негромко произнес Менгинукер. «У нас слишком много дел, чтобы торчать перед каждым окопом». «Пора», — с облегчением согласился татарский бей. «Можно сегодня же послать конницу вперед, пока никто не спрятался. Обоз догонит потом. полусотни, еще только начавший ощущать вкус настоящей добычи, получив долгожданный приказ, устремились вперед, словно спущенные с поводка гончие собаки, унюхавшие след зайца. Их не остановила ни близость темноты, ни крепость оскол, перекрывавшая дорогу на исконные русские земли. Они успели понять, что застали русских врасплох, что те утеряли бдительность, привыкнув к спокойным весенним месяцам, и сейчас ездят по дорогам, пашут поля, возделывают сады, строят дома, балуются с детьми, не оглядываясь по сторонам, и беззащитны, как дикие поросята, отставшие от матерого секача. Увидев, как татарские тысячи торопливо промчались мимо стен и скрылись за изгибом дороги, осажденные поначалу заподозрили некую хитрость. Однако, когда наутро, подгоняемые ударом плетей, новые невольники начали неумело собирать шатры, стало ясно, что усадьбе более ничто не угрожает. Нагайцы деловито сворачивали и укладывали ковры, войлочные полотнища, привязывали к повозкам полон и скотину. Запрягали коней, делая вид, что не видят крепости вообще. Хотя бы потому, что заметно подросший в числе повозок обоз охраняли 500 готовых к бою воинов. И немалому отряду из боярина и нескольких вооруженных смердов эту силу атаковать. В полудню холм окончательно опустел, а обоз ускрипел по длинной дороге, ведущей на Москву. «Неужели ушли?» — не поверила столь легкой победе Юля. «Да никуда они не делись», — хмуро мотнул головой Варлам. «Их дом там, на юге. А пошли они на север, дальше, на Русь, грабить. Может, оскол взять попытаются. Отряды мелкие наверняка по дорогам шастают. Путника случайного ищут, али и того, что затаившаяся девка какая высунется. Только отойди от усадьбы, наверняка сцапают». «Так что же нам теперь делать? В заперти жить?» «Уйдут же они отсюда», — пожал плечами боярин. «Через пару недель обязательно уйдут. А мы пока мелкие отряды, что возвращаться станут, бить начнем. Али обозы, или вестников, что из Крыма к армии поскачут, перехватывать». Но Варлам еще не понимал, что степная война не похожа на правильные европейские войны, которые вели с дурными соседями приграничные северные пятины. Здесь нет коммуникаций, по которым снабжается ушедшая вглубь вражеской страны армия, нет линий связи или следящих за порядком патрулей. Степная армия врывается в атакуемые земли целиком, не имея с родиной никакой пуповины. Она не пытается подчинить себе захваченные земли, навести на них свой порядок. Она разоряет их, живет за счет врага, пожирая и истребляя, захватывая или портя все, до чего только может дотянуться. А когда накопленные хозяевами припасы заканчиваются, просто откатывается назад, смывая с собой, словно половодье, все ценное, что только могла найти. Да, грабя и убивая, питаясь тем, что успела найти в чужих домах, татарская орда и вправду не могла удержаться в русских пределах больше 2-3 недель, пока на всех хватает найденных в деревенских домах и погребах мяса и солений, пока не кончился на сеновалах корм для коней, а также пока не успела собраться в кулак или хотя бы в крупные отряды поместное ополчение, пока не отослала Москва на подмогу крепкое опричное войско. Но до тех пор, пока это не случилось, не пойдут по Изюмскому шляху ни в одну, ни в другую сторону никакие отряды и обозы. Через день после ухода из-под Батова войско Давлетгирея появилось под Осколом. Оно не пыталось начать штурм или хотя бы имитировать подготовку к нему. Оно просто стояло в виду крепости, заставляя воеводу Шуйского непотребно ругаться биться лбом в стены и царапать ногтями деревянные зубцы башен. Да, в его крепости стояли 120 пушек, и постоянно находилась сотня стрельцов, но остальные 300 как раз сейчас на своих наделах поднимали пашни, а полсотни витязей поместного ополчения, что в круг выходили на службу в крепость, никак не могли разогнать осевшие вместе с обозом около 1000 нукеров и очистить дорогу. Теперь, даже если местные бояре захотят собраться в крепости, они рискуют нарваться на татарский заслон и погибнуть по одному. Пятитысячная армия Давлет-Гирея растеклась, словно привидевшиеся кухарки бояр-батовых черное половодье, по огромному пространству между Доном, Сеймом и истоками Оки, не доходя до Ельца с его чересчур сильным гарнизоном. Врываясь в неждущие беды деревни, они вязали молодых баб и их детей, рубили пахари прямо на пашнях, хватали самые ценные из вещей, разбрасывая и портя все прочее, и торопливо мчались дальше, пока весть о грядущей беде не успела обогнать летучие отряды. Татарские тысячи дробились на сотни, а сотни на полусотни, иногда и на десятки. Малые отряды уже не рисковали штурмовать далекие укрепленные усадьбы, ограничиваясь разграблением деревень и хуторов. Более того, теперь бояре, прослышав о появлении кучки разбойников, садились на коней и вместе с дворней мчались защищать свои вотчины от косоглазых станишников. Отяжелевшие от добычи, ставшие неповоротливыми, словно обожравшийся возле зарезанного лося волк, ногайские полусотни начинали отползать назад, к ставке бея, мечтая теперь только об одном — сохранить награбленное в целости, довести домой. В то же время боярские отряды, пробираясь от усадьбы к усадьбе и разрастаясь, как снежный ком, стремились туда же. То здесь, то там, на темных лесных тропах, сталкивались лицом к лицу извечные враги и без колебаний кидались в сечу, складывая свои головы на безвестных тропах. Иногда защищающим обозы татарам удавалось вырубить небольшие дружины, и тогда для родичей и друзей неудачливые витязи навсегда оставались сгинувшими неведомо как и где. Порою свой конец находили в дебрях незваные сюда степняки, и получившие свободу пленники отнюдь не собирались сообщать далеким кочевьям, у какого болота прикопаны кости их сородичей. Давлет-Гирей простоял напротив оскола 1,5 недели, дожидаясь возвращения ушедших в стороны полусотен. Если первые 5 дней прошли в тревожном ожидании, то когда стали подходить первые тяжело груженные обозы, бей с облегчением вздохнул и заметно оживился. Он даже пытался шутить с вечно хмурым Менгинукером, но вместо улыбки каждый раз видел холодный мрачный взгляд и умолкал. Но он даже не спрашивал, куда каждое утро уезжает его калги-султан со своими телохранителями. Алгимурза тоже не очень понимал, что нужно странному русскому. Вот уже 10 утра они выезжали из ставки бей и отправлялись далеко в леса, по одной из подходящих к осколу троп. Посланец Караки Мурзы мало интересовался брошенными деревнями, зато заворачивал едва ли не к каждому полю, каждой пашне, проверяя, что успели сделать местные смерды. Однако на этот раз, спрыгнув с коня и ковырнув ногой черную борозду, русский заговорил: «Смотри, свежая!» Он отломил ком земли, поднес к лицу, усмехнулся, отбросил. Кто-то пахать пытался утром. «А и что из-за этого, Менгинукер?» — пожал плечами татарин. «Ну, не поймали одного из мужиков. В следующий раз поймаем». «Нет, ты не понял», — усмехнулся русский. «Это поле кто-то пытался вспахать сегодня утром. Вспахать, несмотря на то, что здесь мы, татары. что его могут поймать и уволочь на Аркане в гребцы на султанские галеры, и все-таки рискнул. Время ушло, Алгимурза, время. Он увидел, что не успевает посеяться в срок, и начал паниковать. Знает, что на зиму без хлеба останется. Хорошо. Кажется, этим годом русские наконец-то узнают, что значит недоедание. «Мурза, путники на дороге!» Все одновременно повернули головы и увидели, как в указанном гумером направлении за кустарником, еще не успевшим обрасти листьями, а потому по-зимнему прозрачным, мелькали три тени. «Наши потрои не ездят», — понизил голос Алгимурза, и глаза его блеснули алчностью. Он сделал указующий жест десятку своих воинов, и те двинулись на перерез. Когда до кустарника оставалось меньше сотни шагов, смысл таиться пропал, и татары, громко гикая, перешли в галоп, представляя себе страх смердов, неожиданно оказавшихся на пути степного отряда. Неведомые всадники и вправду пустили коней вскачь, но не отворачивая в сторону, а торопясь к повороту тропы. Несколько мгновений скачки, и на поляну вырвались сразу трое бояр в полном вооружении, в доспехе с рогатинами, щитами и саблями на поясах. «Ура!» — заорали русские, опуская копья, и ринулись навстречу врагам. «Ядры, твою мать!» — издал незнакомый клич Мингенукер. Выхватил из ножен меч и кинулся в общую свалку, оставив Алгимурзу горцевать одного. В первой же сшибке бояре напороли на рогатины по одному нагайцу, но крайний, еще безбородый юнец, сам при этом не удержался в седле, рухнул на земь, и его, не дав подняться, тут же затоптали копытами. Впрочем, одного из топтавших достал другой воин, чиркнув ему кончиком сабли по загривку. По шее моментально хлынула кровь, после чего начал азартно рубиться с гумером, в первое же мгновение успев изрядно посечь десятнику халат. Третий русский вместо сабли схватился за топор, щитом откинул саблю ближнего воина, вогнал остро отточенный кусок железа ему под вскинутую руку, парировал удар соседа и тут же ткнул ему в лицо тупым концом рукояти. В этот миг на него и налетел Мингенукер, попытавшись сходу раскрыть боярина мечом пополам. Тот отклонился, пропустив рыцарский меч по нагрудным пластинам, метнул топор вперед. Послышался гулкий удар. Из-за спины посланника короки Мурзы мелькнуло копье и пробило боярину плечо. Мингенукер одновременно качнулся вперед и снизу вверх, вдоль груди в подбородок сильным ударом вогнал меч последнему живому боярину, уже расправляющемуся с третьим нукером, глубоко в голову. Сеча закончилась, действуя вонзившимся в плечо копьем, как рычагом. Раненого витязя свалили на землю и долго, сладострастно топтали, мстя за пережитое мгновение ужаса. Потом перевязали раненых, гумера с двумя глубокими порезами и гуззата со сломанным носом и несколькими выбитыми зубами. Привязали пятерых убитых к седлам, забрали трофеи, шесть боевых коней со всем снаряжением. — Ты на себя когда-нибудь смотришь, Мингенукер? — подъехал ближе Алгимурза. Тирц опустил глаза вниз, усмехнулся и выдернул засевший в кирасе топор. Потом засунул указательный палец в сквозную пробоину, пощупал кожаный поддоспешник с глубоким порезом. Получалось, что спасла его не кираса и не поддоспешник, а пустой промежуток между кирасой и торсом. Топор до ребер просто немного не достал. Когда русский, изрядно придевший отряд его телохранителей, вернулся в ставку, Девлет-Гирей даже поднялся со своей любимой подушечки, чтобы поближе рассмотреть красноречивую пробоину на кирасе посланника султана. «Вокруг ставки бродят отряды разбойников», — пояснил Менгинукер. «Хотя все они должны быть связаны и стоять в загоне, ожидая отправки в Кафу на невольничий рынок». «К сожалению, всех не удается выловить никогда», — вернулся на свое место Бей. «Скоро негодяев станет еще больше. Отсюда до Ельца 4 конных перехода. Если туда отправился гонец, и если они снарядят рать за 2 дня, она вот-вот должна подойти. Ты хочешь дать ей сражение?» «Сражение?» — приподнял брови Менгинукер. «Много чести. Зачем, если лет через 5 все эти бояре и князья сами станут проситься к нам в рабство?» «Почти все ушедшие по здешним властям отряды вернулись», — мягко намекнул Девлет-Гирей. «Больше здесь брать нечего». «Да-да», — кивнул русский, думы которого опять перекинулись на что-то еще. «Нужно сворачивать лагерь и завтра с утра уходить. Мы добились всего, чего хотели». Наблюдать то, как татарская орда уходит назад в успевшую подсохнуть и зазеленеть степь, оказалось для обитателей усадьбы куда более тягостной мукой, нежели отбивать атаки на свои стены. Под стенами на расстоянии полета стрелы тащились телеги, нагруженные подушками и одеялами, что еще помнили тепло прежних хозяев, полотенцами, вышитыми кем-то с любовью и старанием, чеканными подносами и резными шкатулками. Но еще ужаснее были вереницы невольников, еще недавно свободных людей, крепостных, ремесленников, корабейников, а ныне рабов чужой прихоти и корысти. Они тянулись за повозками, привязанные за шеи или за руки, сутули в плечи и глядя в землю перед собой. Смерды и их жены, подворники, боярин с боярыней толпились на стенах, наблюдая это зрелище, и ничего не могли сделать, потому что охраняли награбленные степняки с такой же яростью и отвагой, с какой дворовый пес стережет свою миску. Они двигались вдоль обоза отрядами по 1,5-2 сотни всадников и зорко смотрели по сторонам. Защитники усадьбы сознавали свое бессилие, их сердце обливалось кровью, но они смотрели и смотрели, не отрывая глаз. Время от времени от отрядов отделялись лихие воины, описывали круги, крича: «Давайтесь, русские! Нет больше вашей Московии! Вся за обозами бежит! Сдавайтесь! Вы последние остались! Все равно помощи не будет!» Потом всадники уносились, появлялись новые отряды. Штурмовать усадьбу никто более не собирался, да и какой безумец полезет под стрелы и картечь, если здесь, рядом, уже трясется полная арба всякого добра. А вдруг погибнешь? Нет, теперь каждый нагаец тщательно берег свою жизнь и держался от стены заметно дальше, нежели способна долететь меткая арбалетная стрела. Татары шли почти полных 2 дня, а потом наступила тишина. Пока не очень веря, что самый ужас остался позади, люди провели за крепкими стенами еще 2 ночи и день, и только после этого отправились смотреть, во что же превратились их дома после набега. Варлам тоже поднялся в седло, забрав с собой Бажена и Касьяна, и умчался узнавать, как устояли братья. Вернулся через 4 дня, привезя самые дурные вести. Оказывается, в соседнем поместье, послать в которое вестника Юля не догадалась, а на поднятую у соседей тревогу внимания никто не обратил, татары выгнали из деревень едва не половину народа. Усадьбу взяли штурмом, а всех находящихся в ней перебили. Вместе со всеми погиб и один из младших Варламовых братьев, Сергей. У Анастасия усадьбу тоже взяли, но сам он с дворней укрылся в доме, отбивался до вечера, а потом выбрался через окно и прорвался через начавших праздник нехристей, потеряв всего одного человека. Григорий, каким-то нутром почуявший у соседей неладное, успел собрать в усадьбу большую часть смердов, и они отбились. Отвечали стрелами на стрелы, перебив у начавших было атаку татар 20 коней. Они так и остались валяться вокруг частокола. Ворогов, что пытались таранить ворота, забросали копьями с улицами до стрелами. И татары ушли. Бог охранил младшенького Николая. Его усадьбу каким-то чудом вовсе не нашли. К полудню следующего дня к воротам Варламовской усадьбы подошли четверо смердов. Громко постучались в открытые ворота, вошли во двор и опять же громко спросили: «Где барин наш, Варлам Евдокимович?» «Стряслось что-то у мужиков, коль делегации пришли», — сообразил как раз обедавший Батов, отставил миску, схватил свою шапку, да необычную, подбитую соболем. На плечи накинул ярко-синий бобровый налатник. Расправив плечи, вышел на крыльцо. Юля, также почуявшая неладное, прихватила из угла кухни топор. «Здравствуй, свет наш Варлам Евдокимович!» — дружно поклонились смерды, скинув шапки. «И вам здоровья, православные!» — приложил руку к груди и слегка поклонился в ответ Батов. «Собрались мы тут с мужиками», — начал самый высокий из них, черные волосы на голове которого изрядно разбавляла просить. «Обсудили миром беду недавнюю и порешили все серебро, коней и скот, что давал ты за работу на усадьбе твоей по зиме, назад тебе возвернуть. От поблажек тобой вещаных отказаться, потому как делом своим ты животы наши и детей наших от смерти лютой и неволи уберег». «Благодарю вас, православные, за почет и уважение», — перекрестился боярин, приложил руку к груди и поклонился снова. На этот раз по-настоящему, в пояс. Юля еле заметно отодвинулась и кинула топор за спину, в дом. «Отданное назад приму, в оскол отправлю, прикажу на порох и жребий поменять. А коли воевода даст, то и пищали куплю. Пушку попрошу, но даст ли, не знаю. А еще мыслю, навес потребно дощатый над стеной сделать от стрел». «С навесом подмогнем, боярин», — ответил за всех тот, что с проседью. «Как отсеемся, сами придем». «Что сеять-то станете?» — вздохнул Варлам. «Время-то упущено». «Гречиху посеем», — подал голос стоявший позади всех мужик. «Она не в пример быстрее зрет». «А семена есть?» «Есть, есть, боярин!» Закивали сразу все, широко крестясь. «Боярыня Юлия упредила. Так все успели в тайник схоронить. Не нашел татар, не смог». «Репу еще я поле засеял». Мужик с проседью окончательно расслабился и нахлобучил шапку обратно на голову. «Ее с середины лета уже дергать можно. И парить, и варить, и печь, и квас варить, и вино ставить, и самому поесть, и лошадку побаловать. Капусты в угол засеял, моркови. Не пропадем, боярин, зря татарин старается». Короки Мурза, тяжело дыша, вышел с женской половины, направился к бассейну, ополоснул лицо, после чего медленно поднялся на второй этаж и двинулся вдоль балкона к угловой комнате. «Благословен будь, великий мудрый ученый Кинди Абу Юсуф Якуб бен Исхак, придумавший ставить башни над комнатами раздумий. Благодаря этой башне, принимавшей на себя жаркий удар солнечных лучей, здесь, на коврах и подушках, у его любимого каирского столика, всегда царила приятная прохлада и уют». «Фейха!» — крикнул он, и несколько минут расплачивался за этот крик тяжелой одышкой. «Фейха! Свари мне кофе, принеси виноград!» Хозяин дома покосился на два свитка, с самого утра лежавшие на столе, но решил еще немного подождать. Ну, разве можно читать письма, если при этом в комнате не пахнет крепким арабским кофе, и его нельзя закусить парой ягод скороспелого черного винограда? Наконец невольница принесла ему кувшин и маленькую серебряную чашечку новгородской работы. Да, Новгород. Там много серебра, и оно довольно дешево. Интересно, откуда оно берется в этих холодных местах? Путешественники рассказывают, никаких рудников там нет. А, впрочем, неважно. Границы Османской империи еще не скоро доберутся до этих краев. А вот тогда настанет время думать и о новгородском серебре. Он наполнил чашку черным крепчайшим кофе, повел носом, улыбнулся, взял первое послание и откинулся на подушки. Ага, Алги Мурза пишет, что доставил русского в целости и сохранности, сходил с ним в поход. Теперь Менгину Кера здесь любят и уважают. Старый хитрец. Намекает на то, что посланнику ничто не угрожает, и он, Алги Мурза, может благополучно уехать назад в свое кочевье. Нет, этого намека мы пока не поймем. Пусть сидит рядом и присматривает и за русским, и за татарами. Еще неизвестно, кого нужно опасаться больше. Короткий Мурза уронил письмо на пол и потянулся за вторым. «Это кто?» «О, Аллах, это Девлет Гирей!» «Хвалит мудрость султана. Долго и тщательно. Это хорошо. Уважение к султану — очень важная черта в подданном. Теперь хвалит себя. Как отважно сходил в поход, сколько взял добычи, пленников, сколько потерял людей. Ну, пожалуй, тут действительно есть чем гордиться. Посылает в подарок 5 мальчиков. Тоже приятно. Только почему он пишет это письмо ему, а не Сахиб Гирею? А?» Мурза негромко рассмеялся. «Сахиб Гирей похвалит Девлета, а потом похвастается султану своим новым успехом. А он, султанский наместник, напишет султану именно про Девлета, и вся слава достанется не хану, а самому бею». Короткий Мурза наконец-то протянул руку за чашкой и сделал первый глоток. Что же, пожалуй, именно так он и сделает. Ведь Девлет, хотя он этого пока и не понимает, нужен ему не меньше, чем он сам Девлету. Опытный Мурза, сын и внук подданных султана, с рождения преданно служивших великолепной порте, и далеко не всегда в условиях вообще допускающих подобное служение, задумался. Да, 5 мальчиков — это хорошо. Это подарок, который не стыдно преподнести султану. Разумеется, именно так он и сделает. Пусть янычарский корпус Оттаманской империи и насчитывает больше 100 000 вышкаленных воинов. Сулейман Великолепный, да продлит Аллах его годы, никогда не откажется добавить к ним еще 5 бойцов. А вот с докладом о победе получается не совсем красиво. Он может сколько угодно раз упоминать, что встревоженный ростом сил московского княжества и бездействием Бахчисарая он побудил к активным действиям ханского племянника, что Девлет Гирей уже успел добиться первых побед, но что значит для великого султана весть о нескольких взятых, а потом брошенных крепостях, либо о почти 1000 захваченных невольников? Да у него в гареме одних наложниц вдвое больше. Он в день распоряжается 10 000 жизней, решая судьбы мелких европейских стран и великих восточных держав. Победа, если не удастся описать ее достаточно убедительно, быстро перестает быть победой. Короки Мурза сделал еще два глотка, потом кряхтя поднялся. — Фейха, коврик на дорожку положи. Он спустился вниз, тщательно омылся из бассейна, но как же без этого перед намазом. Потом опустился на колени и качнулся вперед, едва не ударившись лбом. «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его! Великие дела Господа, бесконечная милость и мудрость его! Сила его удивит воображение смертных, а кары его поражает ужасом неверных! Аллах велик, и восхищаются его деяниями обитатели подлунного мира!» «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его!» Короки Мурза с облегчением поднялся. «Воистину, если чувствуешь, что разум твой слаб, обратись к Богу, и мудрость его снизойдет на тебя. Аллах велик, и восхищаются его деяниями. Действительно, зачем перечислять невольников, мужчин, баб и детей?» Полон должен быть несчитанным и поражать случайных встречных своим числом. Мурза поднялся в комнату, соседнюю с комнатой раздумий, открыл ключом хитрый генуэзский замок, потом замок сундука и принялся рыться в ворохе долговых расписок. Ага, вот она. Хозяин дома развернул свиток и пробежал глазами бумагу. «Я, проживающий в Ор-Копе, подданный великого султана, менялый торговец Ахмед Барак, взял у досточтимого короки Мурзы 180 золотых алтунов под залог своей лавки и своего дома. Все деньги обязуюсь вернуть до великого хиджра 933 года». Красивая, витиеватая подпись, число. «Что поделать?» Коран запрещает давать деньги в рост, поэтому в следующем году он получит с менялы столько же золотых, насколько написано взаимное письмо. Правда, перекопский еврей, которому не хватало денег на покупку невольников после молдавского похода великого султана, взял долг не золотом, а рабами, за которых короки Мурза заплатил 121 золотой. Но это уже не так важно. Важно, что пленников стало так много, что у торговцев не хватает на них денег. Короки Мурза прищурился, представляя себе строки, которые напишет в письме Сулейману Великолепному. А пленников они пригнали так много, что перекопские торговцы потратили на них все свое золото, и его не хватило. А один изменял, видя нескончаемые вереницы пленников, изумленно спрашивал, достались ли еще люди в той стране. Так весть о новой победе станет выглядеть куда ярче. А что касается пленников, то вереницы их действительно длинны, менялы влезают в долги, чему свидетельством эта расписка, и наместника Балыкаи никто никогда не сможет обвинить во лжи.